И тут Назия увидела на пальце незнакомки колечко. Колечко с чудесным розовым камешком. Камешек так сверкал, так переливался, этот блеск проник прямо в сердце Назии, прямо в ее бесхитростную душу. Назия ахнула. Вся ее жизнь прошла в тяжелой и однообразной работе. И не было в этой жизни ничего светлого и прекрасного. А этот камешек, он был прекрасен. Последний год Назия работала уборщицей в ювелирном магазине, и каждый день она видела перед собой чудесные украшения, усыпанные восхитительно сверкающими камнями. Она смотрела на эти украшения, как бедный ребенок смотрит на ярко украшенную новогоднюю елку, на чужую новогоднюю елку. Эти украшения были предназначены не для таких людей, как она. Они были созданы для небожителей. Но если бы у нее было это колечко, если бы у нее был этот чудесный камешек, ее блеск озарил бы всю ее безрадостную жизнь. «Что же тебе нужно?» — повторила незнакомка с раздражением. «Что тебе нужно, если не деньги?» «Колечко». «Вот это колечко», — пролепетал Назия. «Дай мне это колечко, и я сделаю все, что ты хочешь». «Колечко?» Девушка удивленно подняла брови. «Ну, у тебя губа не дура. Хотя...» «Ладно, будет тебе колечко, если впустишь меня завтра в магазин». В эту ночь Назия не могла заснуть. Ей было страшно. Она никогда не нарушала закон, никогда не делала ничего плохого. Даже улицу всегда переходила по зеленому сигналу. Но блеск розового камешка ослепил ее. Отнял у нее разум. На следующий день, в назначенное время, она опасливо огляделась по сторонам, пробралась к задней двери магазина и открыла ее трясущимися руками. В дверь проскользнула вчерашняя девушка. Впрочем, сегодня она выглядела совсем по-другому. Назия с трудом узнала и удивленно уставилась на нее. «Что смотришь?» — шикнула на нее девица. «Ах, да! Держи, ты его заслужила». И она протянула уборщице заветное колечко. «Только смотри, спрячь его и никому не показывай». «Хорошо», — кивнула Назия, хотя она не понимала, как это можно иметь такое замечательное колечко и не носить его. В этом не было никакого смысла. И как только незнакомка отошла, Назия надела колечко на безымянный палец, и как только она надела его... Назия почувствовала, что ее жизнь засияла всеми цветами радуги. «Понятненько», — проговорил Леня, выслушав исповедь несчастной уборщицы. «Ясненько». «Это вам чем-то помогло?» — спросил его Семен Исаевич. «Да, очень даже помогло. Знаете что, у меня к вам большая просьба. Не прогоняйте Назию». «Как это?» Директор удивленно взглянул на Леню. «После того, что она сделала?» «Это было сильнее ее. Но она никогда больше не сделает ничего плохого. Она сделала выводы из происшедшего. Только у меня к вам большая просьба, Назия. Дайте мне ваше замечательное колечко. Ненадолго. Буквально завтра я его вам верну». Уборщица испуганно взглянула на маркиза, но выхода не было. И она с явной неохотой сняла заветное колечко и протянула его этому странному человеку. Покинув магазин «Фермуар», маркиз поехал на Владимирскую площадь. Там, неподалеку от одноименного собора и станции метро, находился самый обыкновенный газетный киоск. Как в любом таком киоске, в наше время, кроме газет и журналов, здесь продавались канцелярские товары, книги, почтовые принадлежности, мелкие сувениры, игрушки и разные мелочи. Внутри киоска, как большая рыба в маленьком аквариуме, находилась массивная особа пенсионного возраста. Особа была женского рода, хотя на верхней губе у нее имелись вполне заметные усики. Усатая продавщица вела неторопливый разговор с мелким невзрачным мужичком лет 50. «Если вам только программу нужно, то берите спутник», — вещала она гулким капитанским басом. «А если еще и гороскоп хотите, то лучше неделю. А если еще и кроссворд? А если кроссворд, то тогда вестник. «Ну, давайте все три». Мужичок взял газету, расплатился и отошел. Леня занял его место перед окошечком. «Слушаю», — пробасила продавщица, перебирая газеты. «Здрасте, Аделаида Ивановна», — обратился к ней маркиз. «Никак не узнали? Богатым буду». «Ой, Ленечка», — продавщица засияла, — «как же я тебя могу не узнать? Такого потрясающего мужчину, такого замечательного клиента. Тебе что, девушки нужны?» Аделаида Ивановна была не рядовой киоскершей. Она была главой некоего подпольного, но очень известного в узких кругах кадрового агентства. Это агентство поставляло девушек. Нет, это совсем не то, что вы подумали. Агентство Аделаиды Ивановны поставляло клиентам вовсе не жриц любви, вовсе не ночных бабочек, вовсе не представительниц древнейшей профессии. Оно поставляло девушек для представительских целей, а также для тех случаев, когда нужно сыграть какую-то несложную роль, сыграть не на сцене, а в жизни, в реальной ситуации. Скажем, изобразить оживленных покупательниц в парфюмерном, обувном или одежном магазине для создания ажиотажа при продаже новой коллекции или создать нарядную массовку на кинопоказе или на выставке. Конечно, в наше время существует множество вполне легальных эскорт-агентств, которые предоставляют схожие услуги, но Аделаида Ивановна работала на рынке много лет. Она успела приобрести весьма обширную постоянную клиентуру и зарекомендовала себя как надежный и опытный партнер. Поэтому многие клиенты по-прежнему обращались только к ней. Кроме того, среди ее клиентов были такие, которые не хотели обращаться в официальные агентства, потому что девушки им были нужны для не вполне законных операций. Во всяком случае, для таких операций, которые не стоит афишировать. И Леня Маркиз принадлежал к числу таких клиентов. Конечно, для сложных и ответственных ролей у него была Лола, но иногда ему требовались девушки для совсем простых задач или просто несколько девушек сразу, тогда он и обращался к Аделаиде Ивановне. «Так что, Ленечка, тебе нужны девушки?» — повторила свой вопрос Аделаида Ивановна. «Не девушки», — поправил ее Леня. «Мне нужна одна, вполне определенная девушка». «Блондинка, брюнетка», — деловито осведомилась Аделаида. «Худенькая, полненькая». «Но вы же знаете, блондинка превращается в брюнетку за час, а пышка в худышку за неделю, но мне нужна совершенно определенная девушка». «Из моих?» «Думаю, что из ваших. Она должна быть немного похожа вот на эту девушку». Маркиз положил перед Аделаидой Ивановной фотографию продавщицы из магазина «Фермуар», которую подменила таинственная незнакомка. «Это точно не моя», — уверенно заявила киоскерша. «Я всех своих девушек знаю в лицо». «Я знаю, что не ваша. Нужная мне девушка должна быть только немного похожа на эту. Потому что она сыграла ее роль. И довольно удачно сыграла». «Вот как?» Аделаида Ивановна повертела фотографию так и эдак и вернула ее Лене. «Ленечка, ты же сам знаешь, определенного сходства добиться не так уж сложно. Здесь подмазать, здесь подложить. Не могу однозначно сказать, кто из моих девушек похож на изображенную на фотографии. Можно назвать десяток имен, но ведь это совсем не то, что вам нужно». «Возможно, вам поможет вот это». С этими словами Леня протянул киоскерше колечко с розовым камешком. «Ах, она!» — протянула Аделаида Ивановна. «Но она со мной больше не работает». «Она? Значит, вы знаете, о ком идет речь». «Да, была у меня одна девушка, называла себя Яной. Но ты ж знаешь, это ничего не значит». «Да, само собой». «Так вот, девушка была способная, с хорошими актерскими данными, но я всегда относилась к ней с осторожностью, чувствовала, что ей нельзя доверять на все 100%. И действительно, одна клиентка пожаловалась мне, что после того, как Яна поработала на ее вечеринке, у нее пропало такое колечко. Колечко не слишком дорогое, поэтому она не стала поднимать шум, но оно было ей дорого, как память. Правда, Яна ни в чем не призналась, стояла насмерть, так что я и сама уже стала сомневаться, но с тех пор доверяла ей не всякую работу, а только такую, где нет никаких соблазнов. У меня фирма приличная, никогда не было никаких нареканий. Нужно свою репутацию беречь. Понимаю. — кивнул маркиз. Он и сам очень следил за своей репутацией. — А потом она от меня сама ушла. — Караму Нахапетовичу. — А это кто такой? — осведомился маркиз. — А это мой конкурент, — поморщилась Аделаида Ивановна. — Тоже держит похожее агентство. Только в отличие от меня ничем не гнушается. Отправляет своих девушек на откровенные криминальные задания. Я же, ты знаешь, от криминала держусь подальше. «Девчонок подставлять не хочу. Они молодые, захотят жизнь свою устроить, семью создать. А какой приличный человек замуж возьмет, если судимость есть?» «Опять же, самой на старости лет не хочется таких заморочек. Вляпается девчонка в криминал, так и меня потянут». «Да, конечно, я понимаю», — одобрительно проговорил Леня. «Так что об этой Яне?» «Так вот». Когда она ушла к Араму, я ничуть не удивилась. Они одного поля ягоды, в ней всегда была червоточинка. Понятно. А у вас не сохранились какие-то ее координаты? Мне нужно с ней поговорить. Зачем она тебе, Ленечка? Аделаида Ивановна покачала головой. Я же говорю, что она ненадежная девушка. Я могу подобрать тебе кого-нибудь гораздо лучше. Есть замечательные девушки с отличными данными, с прекрасными актерскими способностями и внешне ничуть не хуже. Но мне нужна именно она. Не знаю, не знаю. Я бы ей не доверилась. Есть в ней какие-то преступные наклонности. Да, вы правы. На этот раз она влипла в настоящий криминал. Проникла в ювелирный магазин и подменила там очень дорогие серьги на дешевую имитацию. «Вот как!» — нахмурилась Аделаида. «И мне нужно поговорить с ней, чтобы узнать, кто ее на это дело толкнул». «Но, Леня, ты же знаешь, что я своих девочек никогда не сдаю. Это принцип!» «Ну, во-первых, она уже не ваша. Вы сами сказали, что она ушла от вас к конкуренту». «А во-вторых, я ведь не полиция. Ей на самом деле ничего не угрожает. Я с ней только поговорю. Обещаешь?» «Само собой, мы с вами знакомы много лет, и я вас, по-моему, никогда не подводил». «Это правда». Аделаида Ивановна вздохнула и достала допотопный громоздкий мобильный телефон. В это время к киоску подбежал шустрый дядечка лет 60 в приплюснутой кепке, пристроился за Леней и заглянул в окошко через его плечо. «Гражданин, вам что?» — строго спросила киоскерша. «Вы видите, я занята». «Вечерку еще не привезли?» «Нет, пока не привезли». «А сплетни?» «Сплетни только по пятницам». «Ладно, тогда вечерком забегу». «Забегайте, забегайте». Шустрый дядечка исчез, Аделаида Ивановна проводила его взглядом и набрала на мобильнике номер. Дождавшись ответа, проговорила своим густым гулким басом. «Деточка, передай Яне, что звонила ее тетя. У меня для нее есть очень хорошая кофточка, сингапурская, с отложным воротничком. Пусть она мне срочно перезвонит». «Деточка, я же сказала, это для Яны, а не для кого попало». Нажав на кнопку отбоя, она взглянула на Леню. «Ну да, так я с ней связываюсь. Есть кофточка. Это значит, что для нее есть работа. Если с отложным воротничком, срочная. Если она заинтересована, перезвонит». «Но вы же сказали, что она ушла к вашему конкуренту». «Ну, мало ли что ушла. Я сказала, что кофточка очень хорошая, значит, работа выгодная. А Яна девушка до денег жадная. Опять же, не ленивая, работы не боится, берется за все, так что, скорее всего, она перезвонит». «Но она, наверное, очень хорошо заработала на последней операции». «Я вас умоляю!» Аделаида Ивановна неодобрительно поморщилась. «Это Яне всегда денег не хватает, сколько бы она ни заработала. Да к тому же Аран Хапетович такой жмот. Он своим девушкам никогда много не платит, забирает себе львиную долю, зато говорит, вы за мной, как за каменной стеной. Хотя, на мой взгляд... Аделаида Ивановна поморщилась. В общем, у меня бизнес несколько по-другому устроен, но, видно, это я не все мало. Ну, будем надеяться, что вы правы. Тогда перезвоните мне, как только Яна с вами свяжется. А ей, если перезвонит, скажите, что потенциальный клиент будет ждать ее в кафе «Елки зеленые» на верхнем этаже торгового центра «Северная Аврора».